Глава 22. О четырех способах рассудительности. Итак, это необходимое для нас развлечение будет совершаться четырьмя способами, как мы сказали. То есть, во-первых, нужно нам знать вещество истинного золота или поддельное, фальшивое. Во-вторых, те помыслы, которые принимают вид дел благочестия, мы должны отвергать как фальшивую поддельную монету, так как она содержит ложное изображение царя, незаконно отчеканенное. В-третьих, различая то, что на драгоценном золоте Священного Писания в поврежденном еретическом смысле представляет лицо не истинного царя, а тирана, мы должны отвергать. В-четвертых, то тяжесть и ценность чего разъедается ржавчиной суетности и не может равняться с весом разумением старцев, мы должны отвергать, как монету легкую, поврежденную и меньше весящую, чтобы, греша в том, что мы по заповеди Господней всею силою должны соблюдать, нам не лишиться всех наград за наши труды и выслуги. Не собирайте себе, сказано, сокровищ на земле, где моли ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 19. Ибо когда что-нибудь мы делаем для славы человеческой, то по изречению Господа мы собираем себе сокровище на земле, и оно, как скрытое и закопанное в земле, будет расхищено разными бесами, истреблено едкую ржавчиною тщеславия или съедено молью гордости, так что не послужит никакой пользе и выгоде скрывающего. И так постоянно должны осматривать все сокровенности нашего сердца и зорким исследованием замечать следы входящих, чтобы умственный зверь, лев или дракон, как-нибудь проходя туда, скрытно не запечатлел гибельных следов, по которым откроется вход и прочим зверям в сокровенность нашего сердца. И таким образом, ежечасно и ежеминутно возделывая землю нашего сердца евангельским плугом, то есть постоянной памятью о кресте Господа, мы сможем разорить логовище вредных зверей и норы ядовитых змей и выгнать из себя. Глава 23. О речи учителя по заслугам слушателей. Старец, видя, что мы удивляемся этому и что желаем слышать слова его, немного помолчав, опять начал говорить: «Поскольку желание ваше продолжило разговор на столь долгое время, и вы еще желаете слушать, так что я могу заключить, что вы действительно жаждете познать путь к совершенству, то я хочу побеседовать с вами о превосходном благе рассудительности, которое среди других добродетелей есть как бы некоторый укрепленный главный город, и показать превосходство ее, высоту и пользу, руководствуясь не только собственными понятиями и примерами, но и мнениями древних отцов. Помню, что некоторым, со стенанием и слезами просящим такого наставления, я при всем желании никак не мог преподать, и у меня не было не только мысли, но и самого слова, так что я не находил, как отпустить их даже с малым утешением. Из этого видно, что по достоинству и усердию слушающих благодать Господня внушает слово говорящим. Поскольку оставшееся время ночи не позволяет продолжить слово, то этот остаток ночи, употребив на необходимый покой телесный, на следующий день или ночь мы предложим цельные исследования в полном составе. Добрым слушателям учения о рассудительности нужно особенно показать старательность своего ума. Способны ли, могут ли они вместить его, должны доказать терпением и тем знаком, по которому видно, что рассуждающие об этой добродетели, родительницы умеренности, не допускали противного ей порока чрезмерности, делом и поступками нарушая силу разума и хваля его только на словах. Следовательно, рассудительность, о которой мы предполагаем рассуждать, сколько даст Господь, полезна прежде всего тем, что нам, рассуждающим о ее превосходстве и умеренности, первом ее качестве, не позволяет превышать меру настоящего рассуждения или времени. Итак, блаженный Моисей, этим закончив собеседование, посоветовал нам немного соснуть, предлагая лечь на тех же рогожках, на которых мы сидели, вместо изголовья подложив под свои головы снопы, связанные из толстого папира в длинные и тонкие пучки. Они, будучи связаны вместе, служат низким сидением братьям, сидящим в собрании, подложенные под шею спящих, доставляют голове не очень жесткую, но удобную подставку. Для этого употребления они считаются у монахов очень удобными, потому что не только мягкие, достаются малой ценой и трудом, так как папир растет по берегам Нила, никому никто не запрещает рубить его по желанию, да и для переноски он удобен и легок. Таким образом, по приказанию старца, мы расположились спать, воодушевившись удовольствием от предложенного собеседования и с ожиданием обещанного рассуждения.